Глава 26. Харлин Квин Олдридж. На часах уже час ночи, а за окном кромешная темнота. Перед тем, как лечь спать, я решаю почитать любовный роман. Зря я надеялась, что у Рокси могут быть хоть немного приличные книги. Уже с первой страницы герои трахаются, в следующей главе тоже, и во всех последующих. Если я обременена отсутствием секса, то и все вокруг должны вести себя прилично, а не маячить перед глазами с транспарантом, где надпись гласит «Секс — это жизнь». О, боги. Закрываю книгу и кладу ее на тумбочку. Выключаю ночник и устраиваюсь поудобнее в кровати. Буквально через пару минут бессмысленных попыток уснуть стены комнаты освещает экран моего телефона. Серьезно? В час ночи? Кто? Дотягиваюсь до телефона и смотрю на всплывающее окно с сообщением от неизвестного номера. «Я считаю, что обязан стребовать с тебя арендную плату, поскольку ты наглым образом поселилась в моей голове. Ч.Р.» «Ч.Р.? Ченнинг Райнер? Откуда у него мой телефон?» «И да, несмотря на всю нашу близость, мы так и не обменялись номерами». У него не было возможности задать мне этот вопрос, а я предпочитала держаться от Ченнинга хотя бы в собственном доме на расстоянии. «А ты не думай обо мне, и не будет никаких проблем». Набрав ответ, я сразу записываю его в контакты. «Ч.Р. Чёртов нахал. Квотербэк. Мистер Аппетитная Попка». «Что?» — говорю я себе под нос. «Мистер Аппетитная Попка? Харли, ты совсем спятила? Просто Ч.Р.» «Ченнинг Райнер, это очень сложно сделать, когда я не думаю о тебе, а тебе грезит мой член». «Харли Квин, иди подрачи еще раз». «Харли Квин, откуда у тебя мой номер? И сразу даю подсказку, чтобы ты не облажался. У Гейл нет моего номера, так что ври аккуратнее». Лгу я сама, зная, Гейл не дала бы без боя Ченнингу мой номер, даже несмотря на наше перемирие с ним. Ченнинг Райнер. «Это нокаут, детка». Харли Квин. «Это тачдаун, извращенец». Ченнинг Райнер. «А ты понемногу втягиваешься, малышка Харлин». Харли Квин. «Так откуда у тебя мой номер, Ченнинг?» Ченнинг Райнер. «Скажем так, у меня есть очень неплохие связи». Харли Квин. «Кому пришлось отсосать?» Ченнинг Райнер. «Ты такая испорченная малышка, Харлин. Но все вопросы к Лиому. Это все он». Харли Квин. «А, так вот кто твой поставщик, предоставляющий оральные ласки». Ченнинг Райнер. «Ага, и я тебя не разбудил». Харли Квин. «А у тебя была цель разбудить меня?» «Подозреваю, да, поскольку нормальные люди, Ченнинг, в час ночи не пишут другим нормальным людям». Ченнинг Райнер. «Не знал, что ты причисляешь себя к нормальным людям». Харли Квин. «И к кому же я должна себя причислять, Райнер?» Ченнинг Райнер. «К богиням». Я улыбаюсь. Вот же чертов Ченнинг. Знает, как сорвать с губ девушки улыбку, а с задницы трусики, при этом даже не прикасаясь к ней. Ченнинг Райнер. «Скажи, что ты сейчас улыбнулась своей потрясающей обворожительной улыбкой, от которой сходит с ума не только мой приятель в штанах, но и я сам». Харли Квин. «Дважды». Ченнинг Райнер. «О, это моя лучшая победа». Харли Квин. «Я рада за тебя, но что тебе нужно, Ченнинг? Час ночи, я уже легла спать и почти спала. Ты же написал мне явно не просто так». Ченнинг Райнер. «Может быть, я хотел пожелать тебе сладких снов». Харли Квин. «Тогда сладких снов, Ченнинг». Ченнинг Райнер. «Ты разбиваешь мое сердце, малышка Харлин». Харли Квин. «Могу разбить не только твое сердце. Ты знаешь, у меня большой опыт в этом». Ченнинг Райнер. «Когда ты неудовлетворенная, то такая стерва». Харли Квин. «У меня есть мистер Биг». Ченнинг Райнер. «Мне стоит ревновать». Харли Квин. «Возможно». Ченнинг Райнер. «А как насчет этого?» Вместе с сообщением приходит фотография. Ченнинг лежит в кровати. Белоснежные простыни идеально оттеняют потрясные 6 кубиков пресса. Кожа кажется еще более загорелой и даже бархатной. А ниже Райнер сжимает пальцами внушительного размера стояк, спрятанный под серой тканью боксеров Кельвин Кляйн, обтягивающих его мускулистые бедра. Вау, по моему телу прокатывается волна жара, а между ног начинает пульсировать от желания. О, боги, воспоминания о том, как член Ченнинга двигался во мне. Как сильное и мускулистое тело накрывало мое, как он прижимал меня к постели, сводит с ума. Теперь пора идти принимать холодный душ. Харли Квин. Ха-ха, спер фотку из Пинтереста? Как тривиально, Ченнинг. Там такого навалом. Ченнинг Райнер. А так? На следующей фотографии Ченнинг уже без трусов и держит листок с надписью «Харлин» и аббревиатурой «Я люблю тебя». Роль буквы «Л» в моем имени исполняет твердый член Райнера. Харли Квинн. Фотошоп. Ченнинг Райнер. А ты не сдаешься, малышка Харлин. Харли Квинн. Не в моих правилах, Ченнинг. Ченнинг Райнер. И мне это нравится в тебе больше всего. Харли Квинн. А я думала, тебе нравится моя задница. Ченнинг Райнер. Она вне конкуренции. Это даже не обговаривается. Еще мне нравятся твои розовые соски. Мне понравилось их посасывать и кусать. О, боги, что делает Ченнинг? Я резко свожу колени вместе, ощущая непреодолимую потребность в его члене в себе. Ченнинг Райнер. Я хочу тебя в своей постели полностью обнаженная, чтобы покрыть поцелуями каждый дюйм твоего потрясающего тела. Ченнинг Райнер. Снова ощутить твой несравнимый ни с чем вкус. Ченнинг Райнер. Услышать твои стоны наслаждения. Ченнинг Райнер. Как будешь умолять тебя трахнуть? Ченнинг Райнер. Я хочу быть в тебе, двигаться дюйм за дюймом, погружаясь в тебя глубже. Ченнинг Райнер. Ощущать, как ты крепко сжимаешь мой член. Если Ченнинг основательно решил лишить меня сна, то преуспел в этом на все 100. Ченнинг Райнер. Ты там уснула, что ли? Харли Квинн. Нет, еще скажи, что ты пишешь мне и дрочишь. Ченнинг Райнер. Нет, мои руки девственно чисты после душа, и я предпочитаю, чтобы первой кончила дама, а потом уже я. Ченнинг Райнер. Придумываешь, какую гадость написать в ответ, малышка Харлин? Харли Квинн. Ищи мистера Бига. Ченнинг Райнер. Я начинаю ревновать. Харли Квинн. Не стоит, ведь я буду представлять, что это ты. Ченнинг Райнер. О, детка, только что ты сделала меня еще более твердым. Харли Квинн. Будет фотоотчет. Ченнинг Райнер. А ты хочешь? Харли Квинн. Предпочитаю увидеть его в реальности. Ченнинг Райнер. Могу приехать прямо сейчас. Харли Квинн. У тебя и адрес мой есть? Ченнинг Райнер. Ты сомневалась в оральных способностях Лиама? Я начинаю смеяться в подушку, стараясь не разбудить Рокси. Харли Квинн. Теперь я точно не сомневаюсь. Недолго думая, я выхожу из чата и набираю номер Ченнинга. Да, моя крошка Квинни. Произносит Райнер хрипловатым и низким голосом, отчего я выдыхаю, пытаясь найти баланс со своим телом и душевным состоянием. «Мне хочется тебя придушить», — говорю я. «Меня или моего друга, жаждущего тебя?» «И то, и другое». Я дотягиваюсь до тумбочки и выдвигаю ящик, рукой нащупываю бархатный мешочек с мистером Бигом. Расчехляю свой вибратор и включаю на минимальную скорость. «Слышишь?» Я подношу работающий вибратор к динамику телефона. «О, детка, меня это даже заводит. Секс по телефону?» Еще более низким голосом произносит Ченнинг. «Ну, раз ты джентльмен Райнер, то позволь даме кончить первой», произношу я, сползая с подушек и стягивая с себя шелковые пижамные шортики. Ченнинг Райнер. Звук работающего вибратора отзывается новой пульсацией в моем члене. «Во что ты одета?» произношу я. «Я голая и хочу, чтобы ты меня трахнул, Ченнинг. Никакой прелюдии?» «Никакой». Я выдыхаю горячий воздух. «Это не девушка, это действительно моя королева ада». «Ну что ж...» Только от одной мысли об обнаженной Харлин мне хочется встать, натянуть штаны, сесть в машину, приехать к ней и дать ей то, чего она хочет. Только эти грёбаные 4 свидания. И кто тянул меня за язык? Тогда я прохожусь пальцами по твоим влажным складочкам и проникаю одним, делая круговые движения. Я слышу, как Харлин включает на громкую связь. Выскальзываю и погружаю в тебя 2 пальца. Девушка издает сладкий стон удовольствия, заставляя мой член стать каменным. Обхватываю его и скольжу по всей длине ладонью. «О боже, Харлин, ты сводишь меня с ума». «Эй, ковбой, вообще-то это я получаю тут наслаждение», произносит она, и я улыбаюсь. «Я обожаю эту девушку». Черт, однажды мне все же стоит поблагодарить Гейл за ее безрассудный поступок, который свел нас с Харлин. Да, мы, возможно, познакомились бы с ней в университете, но какой была бы наша история? Возможно, мы оба затерялись в толпе, так и не узнав друг друга. Я ускоряю свои движения рукой, трахая пальцами. «Быстрее и жестче», — говорю я и встаю с кровати, направляясь в ванную. «Еще быстрее». Я опираюсь о тумбу под раковиной и склоняю голову, делая глубокий вдох, когда слышу очередной стон Харлин. Выскальзываю пальцами и надавливаю ими на клитор, массирую его. «Ченнинг, трахни уже меня!» — стонет она, а я сжимаю пальцами край тумбы. «Черт, эта девчонка — погибель для моего члена!» Достаю из верхнего ящика смазку и немного выдавливаю на ладонь. Растираю по члену прозрачный гель. «Хочешь жесткого траха, малышка Харлин?» «Именно этого и хочу», — недовольно ворчит она. «Перестаю тебя касаться и переворачиваю тебя на живот, а после ставлю в позу доги-стайл. Слышу, как девушка двигается в кровати. От одной только мысли, что Харлин стоит в этой позе, у меня подгибаются колени, а член гудит. Иисусе, я хочу трахнуть эту невыносимую стерву до звездочек в глазах. Моих и ее». Погружаю в тебя два пальца, двигаю ими быстро. Хочу, чтобы ты стала еще более влажной, чем сейчас. Быстрее и глубже, Харли. Я поглаживаю свой член в ритме тихих стонов девушки. А теперь обхватываю свой твердый член и надавливаю на твой центр. Сильнее, проникаю в тебя и вновь выскальзываю. Надавливаю снова и проникаю в тебя чуть больше. Я провожу пальцами по головке и тяжело выдыхаю вместе со стоном Харлин. Погружаюсь еще глубже. Немного двигаюсь в тебе и снова выскальзываю. «Ты уже максимально влажная, Харлин?» «Да», — стонет она и тяжело дышит. Снова выскальзываю, обхватываю тебя за бедра. Прижимаюсь головкой к твоим влажным складочкам. Надавливаю и резким толчком проникаю на всю длину. Я делаю резкое движение рукой, сжимая свой член, представляя, как он полностью погружается в Харлин. Девушка стонет, и я вместе с ней. Начинаю быстро двигаться, жестко, сильно. «Да, Ченнинг, еще. Стонет она, и я ускоряю темп рукой. «Еще быстрее, Харлин». Я подаюсь бедрами вперед, представляя, как мой пах ударяется о ягодицы девушки. «Еще быстрее, ритмичнее, глубже». «Какие у тебя есть режимы?» Хриплю я от возбуждения. «Три вибрации, три волновых режима, два импульсных». «И стимуляция точки G», — шепчет она сквозь тяжелое дыхание. «Второй импульсный», — произношу я, нанося еще немного смазки на член. До слуха доносится прерывистое жужжание. «Вообще-то я должен был быть в тебе». «Вообще-то у меня без пульта», — ворчит Харлин, но после издает тихий протяжный стон наслаждения, явно введя в себя вибратор. «Да, детка, я снова трахаю тебя быстро, жестко. Хочу, чтобы ты кричала и умоляла меня остановиться, но я буду двигаться еще быстрее». Я снова подаюсь бедрами вперед, трахая собственную ладонь. «Да, вот так, детка, быстрее, еще быстрее». Я сжимаю свой член и ускоряю темп, когда Харлин приглушенно стонет. «Да, детка, так, о да», — стану я, когда ощущаю приближение оргазма. «Еще, да». Я слышу, как Харлин пытается не кричать, и, заглушая стон, она сдавленно мычит. Я ускоряю движение руки, сильнее сжимаю член и тоже кончаю. «О, черт!» Ругаюсь я и выдыхаю. «Это было зеркало?» Спрашивает Харлин, и ее голос уже слышен более отчетливо, и нет шума громкой связи. «Да», — снова выдыхаю я. Харлин хихикает. «Тебе смешно, а мне еще мыть зеркало». «В следующий раз иди в душевую», — смеется она. «А ты был хорош, Райнер. Даже лучше, чем в Ванкувере». «Даже не знаю, комплимент это, или же мне придется приехать к тебе и выкинуть твоего бига». «Это был полностью ты, Ченнинг. Я использовала твою голосовую инструкцию». «Ты прям стояла попкой кверху?» «Конечно», — мурлычет Харлин, и я ощущаю новый прилив возбуждения. «Иисусе, еще ни одна женщина не действовала на меня так, как Харлин, девица-опустошительница яиц». «В следующий раз это будет мой член», — рычу я, сжимая телефон. «Посрать на зеркало, это выкину и куплю новое». «Ты живешь не одна?» — включаю воду, привожу себя в порядок и направляюсь в кровать. «С сестрой», — неохотно отвечает Харлин. «У Харлин есть сестра?» — неожиданный поворот. Даже хочется увидеть вторую сестричку, чисто из праздного любопытства. Харлин та, о ком грезит мой член. У вас непростые отношения? Спрашиваю я. Так скажем, у нас одновременно и потрясающие отношения, и все очень сложно. Так понимаю, ты не хочешь об этом говорить, догадываюсь я. Да, ты прав. Я и моя сестра — это не та тема, которую стоит обсуждать после очередной мастурбации. Смеется она. Интересно, мы продержимся хотя бы одно свидание? Снова хихикает Харлин. Я усмехаюсь. Не уверен, не хочу, но должны. Это как? Ребята ставят по 200 бенджаминов, что мы сорвемся на первом свидании, отвечаю я. Значит, мы можем еще и оплатить ужин в ресторане, так что придется и дальше дрочить и заниматься сексом по телефону. У тебя такой обалденный ротик, Харлин Квин, что он сводит меня с ума. Подожди, когда этот ротик окажется на твоем члене. О боже, Харлин! Стану я и провожу рукой по лицу. Я не готов еще менять и постельное белье. Ну, я не обещаю, что это будет первоклассный минет, усмехается она. Но я посмотрела парочку видосов, так что, возможно, я буду вполне хороша, смеется она. Ты реально смотрела видеоролики, как делать минет? Серьезно? Нет, конечно, усмехается она. За кого ты меня принимаешь? Смеется снова. Ченнинг, я не смотрю порнуху и не собираюсь нарушать свои традиции ради мужчины, даже если это такой мужчина, как ты. Так что извини, но я не овладею к четвертому свиданию мастерством уровня Йоды в умении завязывать языком морские узлы. «Однако у тебя уже имеется уровень Йоды делать комплименты», — усмехаюсь я. «Харлин — это лед и пламя». «Ченнинг, как ты уже понял, я не сладкая конфетка и не ванильная девочка, так что привыкай. Но несмотря на это, я обещаю тебе понравиться». «Ты не просто сладкая, ты медовая конфетка, и я уже кончу, когда ты обхватишь его губами». «И это чистая правда. Я столько раз мечтал о том, как Харлин трахает меня ртом, что только от мгновения, как ее губы сомкнутся на нем, я кончу». «Кто была твоя первая девушка?» Внезапно спрашивает Харлин и тихо зевает. «Ты считаешь, я помню?» Вероятно, это был не тот ответ, который Харлин хотела услышать. «Все помнят свой первый секс», — довольно спокойно отвечает она. «К тому же мы оба понимаем, что до нашей встречи у нас была своя жизнь. И я не закачу тебе истерику. А кто твой первый?» — задаю вопрос и стискиваю зубы. «Харлин права. До нашей встречи у нас были разные жизни, и я трахнул огромное количество девушек, половина из них стерлась из памяти. И я действительно не помню, кто была первой. Были чем-то запоминающиеся девушки, которые отличались на фоне остальных, но не более. Но осознание, что какой-то мудак трахал Харлин... Во мне просыпается желание найти всех этих ублюдков и сломать им ноги. Особенно тому, кто причинил ей боль, а по всей видимости... Они все оставили свой след, и отнюдь неприятный. «Крис», — отвечает Харлин. «Вот же грёбаное дерьмо, она еще и имя помнит!» «Мой одноклассник. Я выбрала его из-за маленького члена. Решила, что для первого раза сойдет. Ну ладно, этот чертов Крис может и дальше жить, его и так жизнь обделила. А другие?» «А другие были мудаки», — устало зевает Харлин. «И твой член вне конкуренции. И я», — снова зевает она, — «почти не сожалею, что ты не был моим первым». «Почти». Это слово как электрический стул, грозящий вот-вот включиться. «Я бы доставил тебе максимальное удовольствие. Ты была бы настолько влажной, что не ощутила бы боли, малышка Харлин». На мои слова звучит лишь тишина. «Харлин, ты уснула? Харлин, малыш?» Я улыбаюсь, представляя, как Харлин засыпает в моих объятиях после секса. Это так мило. Я помню, какой сонной она была после второго раза в Канаде, и какой милой, когда я разбудил ее, желая снова заняться с ней сексом. «Сладких снов, малышка Харлин», — произношу я и смотрю на экран, где светится надпись «Любимая стерва». Скидываю звонок и кладу мобильник на тумбочку. А после устраиваюсь поудобнее в постели. А после снова тянусь к мобильнику и набираю сообщение Харлин. «Доброе утро, малышка Харлин».